проплывающий мимо берег, тонул в чернильной мгле. По обе стороны реки одно и то же. Ни единого огонька. До ближайшего очага цивилизации селения фермеров-садоводов под названием «Медицинский сад» не меньше километра. Сергея так и подмывало плюнуть на опасения Седрика, оттолкнуться шестом и плыть дальше. Нельзя, нельзя. Один раз он уже упустил шанс попросить о помощи, когда увидел выплывающую из-под Бородинского моста пирогу Коли и Чимина. Увы, каякер был не один, и кто знает, кто у него там в пассажирах. Да и сам Коля трепач известный. Сойдет на берег и начнет рассказывать направо и налево, как он подобрал бича, да еще и с попутчиком, изъеденным пятном. В Кремле об этом узнают самое большее через 2 дня и, конечно, сумеют сложить 2 и 2. В одном из кармашков ермака нашлась гибкая пила. Метровый кусок стального тросика с зубцами-насечками и парой деревянных рукояток. Но сил на то, чтобы искать сухое дерево, валить его, распускать на бревна, у Сергея не осталось. А у Седрика, то приходившего в себя, то проваливавшегося в забытье, почти не осталось времени. Пришлось ограничиться несколькими охапками сухих сучьев. Егерь стянул их жгутами проволочного вьюна и спустил получившийся эрзац плота на воду, молясь, чтобы тот не расползся у них под ногами. Впрочем, до Краснопресненской набережной от Бородинского моста рукой подать. Лучше всего, прикинул Сергей, причалить выше экспоцентра и обогнуть Пресненское болото, держась восточного края. Вот тогда-то и начнутся настоящие трудности. Пробираться через тамошние топи и налегке непросто. А попробуй преодолеть их с тяжеленной волокушей. И ждать нельзя. Седрик совсем плох. Долго он не протянет. Надо будет сразу, как они окажутся на берегу, вызвать Яську и отправить ее за Евой. Пусть ждет в норе. Девчонка умеет держать язык за зубами и не разболтает на весь лес о его попутчике. А Ева с ее чудодейственными снадобьями сейчас единственный шанс, который остался у сетунца. Справа плеснуло. Раз, другой. Егор наугад ткнул шестом и угодил во что-то мягкое, подающееся под ударом, словно комок гнилых водорослей. Вода у крайней связки вскипела. Плот захлестнули длинные тонкие щупальца. Одно ударило егеря по лицу. Что-то острое болезненно рвануло скулу. Другое захлестнуло Седрика, подобно петле удавки. Тот замычал сквозь маску, залепляющую лицо. Выгнулся, забился в судорогах. Сергей, не обращая внимания на заливающую кровь глаза, перегнулся через сетунца, сунул ствол обреза в шевелящийся клубок и нажал на спуск. Эффект получился такой, как если бы он выстрелил в кастрюлю, полную макарон. Длинных, хорошо проваренных, черных. Ошметки брызнули во все стороны. Цепившиеся в плот щупальца обвисли и лишь конвульсивно подергивались. Сергей достал кукри и рассек одно, стянувшее ноги Седрика. Вроде ничего страшного. Мелкие роговые крючья, обильно покрывавшие конечности кикимор, только разорвали брезент брюк, да слегка поцарапали бедра. «Лес ее знает. Откуда взялась тут эта пакость?» — пробурчал егерь вслух. «От чернолеса течением снесло, что ли? И чего плавунцы зевают? Их вроде возле Краснопресненской набережной до дури». Река будто откликнулась на его слова. Сзади, там, где колыхалась на воде, изорванная картечью тушка кикиморы, забурлила, заклокотала, блеснула луна на широких надкрыльях. Ну вот, подоспели. Ай, верно, не пропадать же добру. Мясо кикимор жесткое, как резина, и такое же безвкусное, но плавунцам все равно. Вот и хорошо, теперь им точно не до плота будет. Поживы тут хватит полдюжины хищных жуков, да еще и останется всякой водоплавающей мелочи. Стараясь не потревожить пирующих плавунцов, Сергей налег на шест, и плот послушно двинулся к берегу. В горле у сетунца хрипло клокотало и булькало. «Значит, вытащил меня?» «Вытащил». Сергей подцепил ножом мазь и аккуратно, стараясь не задеть сожранные пищеварительным ферментом чуть ли не до кости губы, наложил ее Седрику на лицо. «Помолчи, а? Темно ведь. Ошибусь, накормлю тебя этой пакостью». Слизень, удивительное изделие друидов из Петровской обители, сдох примерно 30 минут назад. Пришлось бросать дела. Сергей как раз заканчивал вязать волокушу. Снимать бурую скукожившуюся корку и срочно придумывать замену. Егерь перетер в жестяной миске горсть мясистых листьев ползучего плюща, добавил заживляющей мази, размешал полученную смесь. И теперь наносил ее на то, что осталось от лица Седрика. Глаза как? Не вижу. А ты не смотри, посоветовал Сергей, заполняя кровоточащие глазницы мазью. Не на что тут смотреть. Болото и болото. Хвощи да папоротники. Даже осоки нормальной нет. Краснопресненская. Краснопресненская, точно, подтвердил егерь. Сейчас закончу и пойдем. А тому что тобой займутся всерьез. Ты, главное, за лицо не хватайся, добавил он, отстраняя обмотанную бинтами культю, дернувшуюся к глазам. Не фри мне, бич. Знаю, что с глазами. Зря тащил. Дал бы сдохнуть. Скажешь тоже. Егерь приподнял голову сетунца и обмотал ее бинтом. Хватило только на 3 оборота. Нижняя часть лица, щелью рта и залепленными зеленой смесью дырами на месте проеденных насквозь щек осталась открытой. «Вытащу я тебя и сдохнуть не дам, клык на холодец!» И как он ухитряется говорить? Боль должна быть адовой. Хотя сетунцы и не такое могут переносить, особенно под эликсирами. Он пожалел, что не стал разыскивать рюкзак Седрика. О сетунских аптечках в лесу ходили легенды, будто бы во время принятия доза позволяет продолжать сражаться с оторванной рукой или даже вспоротым животом. Ну, что ж теперь поделать? А кроме того, как узнать, какой из эликсиров обладает нужным эффектом? Сетунские снадобья опасны в чужих руках. Напутаешь, перестараешься с дозировкой. И все. Фурак, фыбищ. Я в тебя прилить хотел. Так два на в тене. А что, вполне могло быть и такое. Дождался бы, когда незваный союзник спустится этажа до 3-го и пальнул бы, как в тире, свинцовой сечкой из обоих стволов. Сетунцы недолюбливают огнестрел, предпочитая арбалеты и свои любимые рунки. Но на такой дистанции не промахнется и Яша Шапира. И где бы ты был сейчас, егерь Сергей Бичевников по прозвищу Бич? Хорош болтать, а? Сейчас я тебя устрою и двинемся. Ева, наверное, уже ждет. Может, и не ждет. Яська не отозвалась на зов колокольцев, а другую белку вызывать рискованно. Плевать. Главное добраться до норы, а там видно будет. Петлю волокуша Сергей набросил на раму ярмака. Попробовал сделать шаг, а не тут-то было. Многопудовый якорь держал крепко. Тогда он всем телом наклонился вперед, будто собирался идти против ураганного ветра, налег и, наконец, сдвинулся с места. Шаг, еще. Подошвы взрывают болотные кочки. Взмокшие ладони скользят по древку рогатины. Он, как давеча на плоту, изо всех сил упирается, отпихивает, отталкивает назад вязкий грунт, ощущая себя не человеком и даже не ломовой лошадью, а вконец изможденным трилевочным трактором, впряженным в неподъемную связку древесных стволов, только что сваленных, сырых, чудовищно тяжелых. Удобнее было бы зажать волокушу под мышку, но нет, нельзя. Руки должны быть свободны. В Пресненском болоте кто только не водится. Уговорить хищную многоножку или ядовитую саламандру, как он уговорил давеча саблезубую рысь, нечего и мечтать. А потому рогатина в руках, обрез хаудах в чехле, револьвер с полным барабаном на правом бедре, ремешок отстегнут. Чуть что, ладонь нырнет вниз к удобной, ухватистой рукояти. Большой палец ляжет на курок. Шаг. Древко проваливается в топь по самое лезвие. Вынуть медленно, с трудом, словно занозу. Нащупать твердое дно. И шаг. Еще метр. И еще. Под ногами чавкает грязь Пресненского болота. Жирная, черная, масляно-поблескивающая, словно антрацит, в который 300 миллионов лет назад превратились сородичи нынешних его обитателей. Тех самых, что порскают сейчас из-под ног или порхают вокруг на полутораметровых слюдяных крыльях, трещащих так, словно сделаны они из тонкой жести. Темнеет, вокруг колышутся стебли гигантских, выше любой сосны, хвощей. Они растут так густо, что приходится, увязая в доисторической жиже, протискиваться между стволами, а потом изворачиваться в постромках, чтобы высвободить застрявший прицеп. Шаг. Шаг. Лямка волокуши сползла и болезненно натирает плечи. Снять? Поправить? Нет, нельзя. Разве что если станет совсем не в моготу, но и тогда надо терпеть. Переставлять ноги. Двигаться. Остановишься, и трясина сыто рыгнет пузырем болотного газа и примется медленно заглатывать своей бесформенной, полной вонючей грязи пастью. Шаг, шаг, шаг.